на стрелке полуострова. Мартелло расплатился и сошел на берег, направляясь к автостоянке между пристанью Стар-Ферри и высоким в викторианском стиле зданием железнодорожного вокзала Коулун-Кантон. Тарахтящая и пританцовывающая толпа кипела на площади, выгружаясь из автобусов, чтобы тут же загрузить паромы и паромчики, снующие по бухте. Шум стоял невероятный. Мартелло пробежал глазами по бурлящей человеческой массе, пытаясь узнать человека, который должен был его ждать. Он прибыл вовремя, но не в состоянии был отличить муравья от муравья в муравейнике. Для него все эти чертовы китайцы были похожи друг на друга, словно братья. Вдобавок ночные отблески от ярко мерцающего люминесцентного водопада огней рекламы сводили с ума. Китаец, с которым была назначена встреча, появился неожиданно рядом. Он был в простых холщовых штанах и полотняной рубашке, в сандалиях, застывшей на лице улыбкой, одновременно вежливой и непроницаемой. Уже не в первый раз, приходя на встречу, Мартелло до сих пор не мог сказать уверенно, что это именно тот, кто нужен. Впрочем, вот маленький шрам в форме звезды внизу на шее. Но попробуй его разгляди. «Меня зовут Чавхан», — пропел тот на манер флейты, — «если вы изволите последовать за мной». Джованни Мартелло был выше азиата на целую голову, но опыт научил его, что внешность обманчива. У восточных народов очень часто их сила обратно пропорциональна росту. И Хавчан был живым подтверждением этого. С виду просто мешок костей, только кости эти покрыты были жилистыми и твердыми, как сталь, мускулами. Когда китаец направился к пристани Стар-Ферри, Мартелло счел уместным кое-что уточнить. «Куда мы идем?» «Было договорено, что встреча пройдет в Коулуне, как в последний раз». Хавчан вежливо поклонился. «Небольшое изменение произошло в последний момент», — объяснил он. «Лучше не встречаться часто в одном и том же месте». Мартелло был готов потребовать объяснений, но передумал. Какова бы ни была причина изменения программы, налет полиции или что-то другое, китаец без сомнения уйдет от ответа. Объяснять он не обязан. Его дело проводить до места. «Ладно», — буркнул Мартелло. Паром только что причалил. Они поднялись на борт. Вместе с ними на судно грузилась живописная толпа убогих кули, рабочих, латошников, изможденных женщин и кричащих детей. Палубы стремительно заполнялись группами людей всех видов, одеяний и ароматов. Переполненная до краев посудина покинула причал и стала прокладывать себе путь среди скопища латчонок, рассыпавшихся в стороны от настойчивых звуков ее сирены. Оба не проронили ни слова. Говорить им было не о чем. Уже не впервые Мартелло приходилось доверяться сопровождающему, Хавчану или другому, но каждый раз у него сосало под ложечкой. Долларовое содержимое его бумажника хоть кого толкнет на крайние меры, если о нем станет известно. У него, конечно, был пистолет в кобуре под мышкой, но обойма-то не бездонная, а китайцев. Нет, Мартелло не боялся, он повидал всякое, о чем и не расскажешь. Просто он жалел, что Лам Фучен считал необходимым устраивать такого рода комедию каждый раз при подписании контракта. Куда проще встретиться для деловых переговоров в одном из салонов Мандарина или Хилтона. Но у Лам Фучена, несомненно, были свои причины для таких предосторожностей. И не все с ним можно было обсудить при свете дня. Не говоря уж о британской полиции, немало людей мечтали о том дне, когда смогут занять его место. Паром вновь причалил к Стар-Ферри в Гонконге, почти напротив импозантного сверхсовременного здания рядом с Мандарином.